Глава 29. Арина. Одно мгновение, и глаза заволокло синеватым туманом. Зажмурилась и еле успела сделать вдох. А следом меня опять накрыло это ощущение, будто все внутренности вытряхнули, а затем вставили обратно, перепутав все местами напрочь. Сделала вдох и тут же закашлялась, а затем приоткрыла веки. Вокруг по-прежнему была светящаяся клетка. И... меня переместили во дворец. Перед глазами появилась уже знакомая комната с сотней зеркал-порталов, от которых исходило голубоватое свечение. Вот только сегодня здесь было пусто и как-то зловеще тихо. Пять стражей вынырнули из зеркала. Мгновение спустя клетка двинулась вперед, помимо моей воли. «Что вообще происходит?» Я заговорила, стараясь вложить в голос всю свою уверенность и недовольство. «Эй, вы оглохли?» В ответ меня ужалила магическая клетка. И что-то подсказывало, что лучше все же помолчать. Стражи по-прежнему шли вперед, не замедляя шага и сохраняя лица полностью непроницаемыми. И клетка несла меня следом за ними. Из ярко освещенного коридора они свернули куда-то в бок и уверенно направились в одну из арок, за которой было уже намного темнее. Появилась лестница, ведущая вниз во тьму, и освещенная холодным мерцающим магическим светом, мои тюремщики начали спуск, и теперь двое черных плащей вели меня спереди, и трое замыкали нашу цепочку, будто я могла куда-то отсюда сбежать. Лестница заканчивалась узким коридором с низким потолком, и, судя по запаху сырости и затхлости, меня вели по подвалу. Здесь несколько зловеще разгорались факелы на стенах, как только наша процессия к ним приближалась. Коридор петлял, заворачивал. Дважды мои тюремщики гремели ключами и отпирали очередной засов. Казалось, этот путь не кончится никогда. По телу прокатывала нервная дрожь, а сердце билось часто-часто. Кристиан чувствует, знает, что мне страшно. Он найдет меня. Отыщет. Поймет, что произошло. Эйден с ним уже связался. Или Тьера Марион. Спустя еще несколько поворотов коридор окончился тупиком, но первый страж поднес к одному из кирпичей витиеватый ключ, и следующее мгновение каменная кладка исчезла, открывая взору огромный холл со сводчатым потолком, освещенный сотней факелов. По всему периметру здесь висели десятки зеркал, в которых совершенно ничего не отражалось. Прямо по центру на полу была начерчена окружность. И все. Больше никаких предметов здесь не было. И что-то внутри дрогнуло. Меня накрыло ощущение дежавю. Я здесь ведь уже была. Огонь, зеркала, крики, опять огонь, потолок рушится, белое лицо матери, вспышка и тьма. Быть не может. Неужели здесь те самые врата? Клетка двинулась вперед, но стражи на этот раз замерли по обе стороны от входа. «Эй!» — я крикнула. «Эй! Да что ж такое? Дубины, вы не отесанные!» Клетка замерла, оставляя меня четко в очерченной на полу окружности. Подняла взгляд на потолок, и все ругательства, что вертелись на языке, застряли в горле. Прямо надо мной потолок будто треснул, удерживаемый лишь слабо мерцающим круглым символом, и в этой трещине пульсировала зловещая тьма, от которой было невозможно оторвать взгляд. А по кругу виднелись потеки чего-то бордового, стремившегося к этому разлому, будто кровь стекала вверх. Отвратительное зрелище. И новые воспоминания ворвались в сознание, будто сжигая какой-то барьер. Нож, кровь по руке. Кругом огонь и монстры. Монстры из снов. «Сюда сейчас твари рванут!» Я крикнула стражам. «Мантикоры, химеры и прочая мерзость! Вы тут с ума все посходили?» Стражи от чего-то резко пришли в движение, выстроились в ряд и склонили головы. А следом из проема в стене появился светловолосый мужчина в темно-синей мантии. И его лицо мне было знакомо. «Точно!» Я видела его на балу. «Принц! Да это же принц Лоринии!» «Ваше высочество!» Крайний страж поклонился и протянул принцу изогнутый кинжал. Молча наследник престола подхватил оружие и с невозмутимым лицом направился прямиком ко мне. «Будет не больно», — прошелестел в голове его голос. «Вы же всех тут убьете!» Я, прижав запястье к груди, вздернула подбородок и смотрела четко ему в голубые холодные глаза. «Не всех, только тебя», — он проговорил без эмоций, а в следующее мгновение щелкнул пальцами, и несколько прутьев клетки переплелись и сковали мои руки. Затем кинжал оторвался от ладони наследника Лоренийского престола и резким росчерком разрезал правое запястье вдоль, а следом и левое. Кровь тут же потекла по ладоням, но... Тонкие струйки разгорались ярким оранжевым пламенем, будто это не кровь была, а бензин. И стоило только крови коснуться пола, как огненные языки взметнулись ввысь, к вратам, заструились в самую тьму. И потолок пришел в движение. А мир перед глазами поплыл. Ноги подкосились. Я практически повисла на магических цепях, ощущая, как силы покидают меня. Теперь уже не только порезы горели. Вся кожа была покрыта языками пламени. Огонь окутал все тело. Я сама состояла из живого пламени. Свод над головой дрогнул. И еще послышался какой-то звук, будто множество шагов. «Прекратите это! Прекратите сейчас же!» Разнесся эхом мужской голос. Повернула голову и чуть не закричала от радости. «Эйден! Это без сомнений был он! И еще десяток стражей выскакивали, будто бы из кладки в стене, и окружали его высочество и тех стражей, что были рядом с ним». Все пришло в движение. Перед глазами замелькали вспышки, стражи, тени. «Феникс! Уберите Феникса!» Сквозь крики различила чей-то голос. Бросила взгляд вперед. Сквозь огненную завесу увидела, как стражи принца отражали удары и не подпускали никого ко мне, в то время как сам принц швырялся заклятиями направо и налево. Зеркала, висящие на стенах, трескались и летели на пол. И в этих осколках уже лежали несколько фигур. Следом раздался взрыв, отчего все залило ослепительным белым светом. «Печать! Печать исчезла!» Раздались вокруг крики. Края врат неумолимо расползались, а пламя, подчиненное какой-то магии, все лилось и лилось во тьму бездны. И в этой темноте замелькали чьи-то глаза, послышались дикие крики, и из тьмы вырвалось создание. Потом еще и еще. И теперь уже стражи боролись не только с обезумевшим принцем, но и с тварями, которые заполонили зал. Попыталась дернуться в сторону, дыхание перехватило. Сердце билось часто-часто. Неужели это конец? И вдруг все звуки утонули в глухом зловещем шипении, многократно усиленным эхом. И все будто замерло. Твари, стражи, даже принц на мгновение, по-моему, растерялся. «Бездна! Я чую бездну! Смерть!» Прошелестел в мыслях хорошо знакомый мерзкий голос. «Кристиан! О, нет! Только не это!» Золото мелькнуло в темном проеме, а в следующее мгновение в холл ворвался гигантский змей. Его чешуя сверкала и искрилась в свете факелов. Стражи тут же ринулись прочь, прикрывая глаза ладонями, а на лице принца появилось какое-то самодовольное выражение. Засверкали магические вспышки, но они отлетали от чешуек, не причиняя ни малейшего вреда. «Кристиан! Кристиан, услышь меня, прошу!» Мой голос сорвался на крик. «Я знаю! Ты все еще здесь!» Но, естественно, он не слышал. Я и сама едва разбирала, что говорю. Перед глазами все смешалось, и сознание помутилось. Я видела лишь могучее тело змея, неумолимо приближалось к принцу. А следом змей склонил голову, будто в знак подчинения этому мерзавцу. «Кристиан!» Прокричала так громко, как могла. «Борись!» Внутри будто что-то разорвалось, и меня накрыло волной чужих эмоций. Страх, злость, ярость. «Кристиан!» Ощутила, как воздух вокруг содрогнулся, Василиск резко вздернул морду. «Беги, Ариана!» Пронесся в мыслях голос Кристиана. А в следующую секунду меня сшибло с места одним мощным ударом его хвоста. Больше ничто меня не удерживало. Стены затрещали. Врата над нами замерли. Языки пламени быстро прошлись по порезам, и спустя мгновение на коже не осталось и следа. «Ариана, сюда!» Услышала голос Эйдена сквозь крики, грохот. Прижавшись к стене, двинулась на звук голоса. Перед глазами все смешалось. Твари нападали на стражей, потолок с черной трещиной дрожал и трещал, и от этого грохота, от криков, уши закладывало. Эйден нашелся возле прохода, ведущего прочь из этого проклятого места. Его губы бесшумно шевелились, с них слетали заклинания, бьющие в одного из монстров. Трехглавая химера бросалась на него с глухим рыком, разбрасывая повсюду ядовитую слюну. Сердце бешено колотилось в груди. Я не знала, как действовать, не знала, что делать, но... Скинула руки перед собой. Знакомое жжение, вспышка, и вот от химеры остался лишь пепел. Пора уходить, но Кристиан! И врата, их же нужно запечатать! Резкое движение, и вот я уже отброшена в сторону. Плечо врезалось в стену, отчего мгновенно дух вышибло. Золотая чешуя оказалась слишком близко. «Просто убей меня. Все кончено, Ариана». Шепот Кристиана пронесся в сознании. «Что? Нет!» Василиск навис надо мной. Казалось, он был повсюду. Кольцами опоясывал все пространство вокруг. Дернулась в сторону и попыталась приподняться. «Нет, Кристиан! Борись!» Прокричала, ощущая, как змей неминуемо приближается. Зажмурилась, не желая больше ничего видеть. Выставила перед собой ладони, ожидая удара, боли от укуса зубов, но... По пальцам прокатился жар, и огонь феникса вновь вырвался на свободу. Распахнула глаза и увидела, как огромный змей обращается в пепел. И в ту же секунду боль прокатилась по телу. Острая, нестерпимая, выжигающая все изнутри. Не моя боль, но от этого не легче. Из глаз брызнули слезы. Нет, нет, не может быть. Поднялась на ноги, ощущая, как все вокруг покачнулось. Но это было неважным. Все отошло на второй план. Кристиан. Он лежал на полу. Его глаза были открыты, а грудь слабо поднималась. Рухнула перед ним на колени и перехватила ладонь. И он устремил в мою сторону, будто невидящий взгляд. Глаза. У него зеленые глаза. Прошила сознание мысль. А следом я сократила разделявшее нас расстояние, и мои губы накрыли его. В отчаянной попытке вдохнуть в него жизнь. Знакомое ощущение прокатилось по венам. Силы с каждой секундой покидали меня. Надеюсь... Этого будет достаточно, надеюсь. И только когда шумный глубокий вдох опалил щеку, я провалилась куда-то во тьму.